Глава шестая. О свадьбе принцессы и пальчика не стоит долго рассказывать. Все свадьбы похожи одна на другую. Однако правдивый историк не может умолчать о том, что присутствие великана прибавило много блеска этому великолепному торжеству. При выходе из церкви он поднял карету новобрачных, поставил ее вместе с лошадьми себе на голову и так донес до ворот замка. Это одно из тех происшествий, которые стоит отметить, потому что их можно увидеть не каждый день. Вечером в столице было устроено пышное празднество. Пиры, речи, свадебные песни, фейерверки, гирлянды и букеты — всего было вдоволь. Словом, было всеобщее ликование. Во дворце и на городских площадях пели, ели, пили, говорили. Только одному человеку было не до веселья, и он угрюмо сидел, забившись в самый темный угол дворца. Это был Поль. Он даже радовался, что у него отрезаны уши, и от этого он почти не слышит восторженных похвал пальчику. Он даже был готов сам выколоть себе глаза, чтобы не смотреть на счастливые лица новобрачных. Со злостью он в конце концов убежал в лес, и там его съели медведи. От души желаю того же всем, кто завидует чужому счастью. Теперь остается только одно сказать, что после смерти тестя король Пальчик царствовал целых 62 года и считался самым мудрым не только среди королей, но и среди людей. А уж о доброте его и говорить нечего. Историки так и прозвали его «Пальчик добрый». Но зачем прославлять его доброту? Ведь это свойство всех умных людей. Что бы там ни говорили, а добрых дураков на свете нет. Глупый не бывает добрым, добрый не бывает глупым, поверьте моей многолетней опытности. Если и не все дураки злы, в чем я сильно сомневаюсь, то зато все злые — дураки. В этом и вся мораль моей сказки. Придумайте лучшую. Я найду ей место на этих страницах.